В чувство пришедшая она и дыхание в персях собравши, горько навзрыд зарыдала и так среди жен говорила: «Гектор, о горе мне бедный! Мы с одинокою долей оба родились, а ты в Илионе в Приамовом доме, я злополучная в Фивах, при скатах лесистого плака в доме царя Этиона. Меня возрастил он от детства, смертный несчастный несчастную, о, для чего я родилась! Ты, о супруг мой, в Аидовы домы, в подземные бездны сходишь навек и меня к неутешной тоске покидаешь в доме вдовою. А сын, злополучными нами рожденный, бедный и сирый младенец, увы, ни ему ты не будешь в жизни отрадую, Гектор. Ты пал, ни тебе он не будет. Ежели он и спасется в погибельной брани Ахейской, труд беспрерывный его, бесконечное горе в грядущем ждут беспокровного, чуждый захватит сиротские нивы. С днем сиротства сирота и товарищи детства теряет, бродит один с головою пониклый, с заплаканным взором. В нужде приходит ли он к отцовым друзьям и просящий то одного, то другого смиренно касается ризы, сжались иной сиротливому чару едва наклоняет, только уста омочает и небо в устах не омочит. Чаще ж его от трапезы счастливец семейственный гонит и, толкая рукой и обидный преследуя речью, прочь ты исчезни, не твой здесь отец пирует с друзьями. Плачущий к матери, к бедной вдовице дитя возвратится. Астианакс мой, который всегда у отца на коленях, мозгом лишь агнца впитался и туком овец среброрунных. Если же сон обнимал утомленного играми детства, сладостно спал он на ложе при лоне кормилицы нежном, в мягкой постели своей удовольствием сердца блистая. Что же теперь испытает лишенный родителя, бедный Астианакс наш, которого так называют трояне, ибо один защищал ты врата и троянские стены, Гектор, а ныне у вражьих судов, далеко от родимых, черви тебя пожирают, раздранного псами, нагого, наг ты лежишь, а тебе одеяние столько в чертогах, рис и прекрасных и тонких, сотканных руками троянок. Все их теперь я, несчастная, в огненный пламень повергну. Сделал ты их бесполезными, в них и лежать ты не будешь. В сонме троян и троянок сожгу их тебе я во славу. Так говорила, рыдая, и с нею стенали троянки.